Ну, если вам интересно, может быть, я выразился недостаточно ясно, и вы ждете бог весть чего, когда, по сути, свои события не были такими значительными. После того, как была поделена земля, я был отлучен от сана, я решил утвердиться в общественном плане. Я был уверен, что могу быть полезен своему селу и как мирской человек. Но мое прошлое мне помешало. Меня отстранили от всех общественных дел. Я не возвращался в село 10 лет. Я работал на шахте, потом лесником, на дорожных работах. Я в глаза не хотел видеть людей, с которыми прожил столько лет. Но мне негде было приткнуться. Единственный человек, который помог мне тогда, был Урдыряну. А вот я к нему и вернулся. Он записал меня в кооператив, дал мне участок под дом, и с той поры никто больше ко мне не цепляется. Я рассказал это, чтобы вы лучше поняли, почему приходский совет, который существует лишь номинально, заказал мне роспись церкви. Вы себе даже не представляете, сколько было пересудов в связи с вашим приездом. Некоторые хотят утаить правду и одновременно хотят, чтобы она всплыла. Может быть, это неосознанное желание освободиться от прошлого, от воспоминаний, от собственных прежних грехов. То есть людям хочется, чтобы вы докопались до истины сами, без какой-либо помощи с их стороны. Так вот, с той поры Урдыряну стал мне в каком-то смысле близким. Прошли годы, и мы подружились. Беседуем, играем в шашки. Он научил меня играть в карты. Иногда по ночам я выхожу вместе с ним и его подслеповатой кобылой и смотрю, как оба носятся по полю, будто призраки. Урдыряну сказал, что Эмилия раскрыла вам его секрет, поэтому нет у меня чувства, что я его выдаю. Так вот, редко я видел такого счастливого, упоенного человека, как он в те лунные ночи, конократские ночи, как он говорит, когда в слепой ярости конь топчет землю копытами, а всадник сквернословит, как безумный. О, такой ругани я в жизни не слыхал. Он такой, каким был я, господин майор. И часто в такие ночи я узнаю в нем себя. Он теперешний, это я прежний. И мы оба пьем, господин майор, воду жизни. У меня такое вино, что и мертвого из могилы подымет. Но в саду у меня свой виноградник, 80 лоз. А вино, которое я пью с Урдыряну, а чаще в одиночестве, я выпил бы и с вами, если, конечно, вы не стыдитесь пропустить стаканчик с таким грешником. Я сейчас пойду дам корм курам и уведу корову с кладбища. Это моя корова, ей почти 25 лет. На бойню я ее не отдам. Люди сохранили ее для меня с тех далеких дней и отдали мне, когда я вернулся. Молока она уже не дает, ни на что не годится. Она слишком старая, оттого стала похожей на меня. А когда два существа похожи, они горько любят друг друга. Я зайду к вам, господин Пантелея. Зайду с большим удовольствием, сказал дед и попрощался с бывшим священником. От беседы с ним на душе у майора остался горький осадок. И чтобы клин клином вышибить, он закурил еще более горькую сигарету Мерешешт. Пантелея поспешно скрылся, оставив деда посреди улицы в нерешительности относительно того, что ему дальше делать. Майор постукивал тростью по камешкам, пытаясь собрать мысли воедино. Однако это ему не очень-то удавалось. Стройности в мыслях не было.